Прошедший праздник святого Пантелеимона после бдения, когда на монастырской площади совершалось водосвятие перед литургией, меня крайне удивил отец Панкратий своей беседою. Я вышел на террасу, чтобы полюбоваться на иноческое собрание. На террасе случился и отец Панкратий. Молча сел я возле него, зевая на площадь, а больной между тем всхлипывал. «Тебя, верно, очень беспокоит болезнь твоя?» — с участием спросил я отца Панкратия. «Какая болезнь?» — возразил он, значительно взглянувши на меня. «Это-то», — продолжал он, указывая на ногу, толсто перевитую сукном, — «я и думать забыл, ну ее». «О чем же ты плачешь?» — спросил я. «Ох, как мне не плакать!» — со стоном произнес он. «Если после всех моих заблуждений и бесчисленных грехов да Господь в рай пошлет, что я буду делать?» Я засмеялся. «Что делать? Блаженствовать?» — отвечал я. «А если не по заслугам?» — возразил страдалец. «Пожалуй, и в раю наплачешься, если посадят туда, где недостоин быть. А при слезах что за блаженство?» «В рай-то только пустили бы», — с улыбкой заметил я. «Да и ты что за чудак? Люди век свой бьются, плачут и молятся о достижении рая, а ты плачешь, что в рай попадешь. Чудак же ты!» Рассмеявшись, я встал и удалился от счастливца, плачущего в евангельском духе. Но этим я не кончу биографию отца Панкратия. Послушайте, что с ним однажды случилось. В один из страдальческих дней отца Панкратия болезнь его дошла до такой степени, что он потерял присутствие духа от ее невыносимости и впал в тихое бессознание. Чувством братской сострадательной любви окружали мы нашего страдальца, молились о нем и сострадали духом. О трудном положении отца Панкратия довели до сведений геронта игумена, который приказал прочесть над больным все Евангелие, то есть всех четырех евангелистов, а потом пособоровать его маслом. Едва только в первый раз ознаменовали святым елеем больного, он пришел в себя, успокоился и по совершении таинства погрузился в тихий сон. В тот же день он оправился и, оставаясь только в изнеможении, рассказал нам свое таинственное видение в минуты самозабвения. Ему грозили пыткою и клокотавшую гиеной какие-то страшилища, и на вопрос его «За что это?» они отвечали «Для чего ты молился за удавившегося? Самая теперешняя болезнь твоя, наказание тебе за молитвы, которыми ты огорчал Величество Божие, и немало не доставлял утешения отверженнику, для которого нет уже ни жертвы искупления, ни помилования вовеки». С тех пор отец Панкратий остается в одинаковом болезненном положении, умоляя Господа, да не даст ему ослабы или здоровья, но да не спаслет ему взамен того дух терпения к достойному ношению страдальческого креста. Еще поговорил бы я с вами в подобном роде, но не наскучить бы грустную картину человеческих страданий. От людей перейдемте к животным, а именно к нашим монастырским котам, которые, подобно нам, киновиаты и иноки, так что трапеза и у них общая. На всей Святой Горе котов насчитывается иногда не одна тысяча, и все они завозные с монастырских дач и окрестных островов. Случается, что и миряне привозят на Корею для продажи маленьких котят, из которых каждый ценится не менее 5 левов, 1 рубль на ассигнации. Наши коты удивительны в своей жизни. Они как будто понимают обязанности монахов и строго исполняют правила общежития в рассуждении трапезы. Тогда как ударяют на параклис, молебен Богоматери, коты собираются в кухню, и там, около доваривающейся пищи, близ очага, сложивши лапки под себя, скромно мурлычут свои монотонные песни или дремлют от теплоты огня. При входе нашим в трапезу они выбираются из кухни и ложатся около трапезы, не вбегая в нее за нами. Только молодые котята иногда ходят под столами, как глупенькие и не понимающие монастырского порядка. По выходе нашим коты остаются на своих местах в чаянии обеда и нашей ласки. Когда соберутся столов, повар выносит остатки пищи в нарочно уготованный лоток, стучит привешенную при нем небольшую, но звонкую дощечку, и коты со всех ног бросаются на знакомый зов дерева, едят смиренно и без драки, а потом расходятся на гуляни. Пустынные коты вообще смирны и способны к ловле, которая большей частью состоит в птицах и змеях. Последних, разумеется, небольших, они без пощады истребляют. Замечательно, что, объедая у змей хвост и голову, середину они бросают. Эти объедки они затаскивают временем и в коридоры наши. Наевшись змей, коты очень долго и крепко спят, как опьянелые, рассказывают, что при виде змеи кот прыгает и прежде всего накидывает ей на голову свою лапку, а потом давит и ест свою добычу. Наш игуменский кот как-то не сладил со змеёю, и та ужалила его в голову. Впрочем, как ни тяжелы были опухоль и раны у опрометчивого кота, но он впоследствии выздоровел. Довольно пока. Прощайте. 4 августа 1844 года. Святая гора.